Зверь подошел в развалочку и уткнулся ей головой в грудь. При этом Эл едва не свалилась с камня. «Воу!» – прорычал он. Эл устало положила голову на массивный затылок зверя. «Я тоже рада тебя видеть», – выдохнула она. «Еще есть хочу». Телу стало тепло. Эл не хотела шевелиться. Зверь замер. Точно старался не потревожить ее. Эл закрыла глаза. Скоро наступят сумерки, идти дальше не имеет смысла. Она не против провести еще одну ночь в его обществе, а может и не одну. Впервые с момента начала путешествия она подумала о времени. «Фуф!» – сопел зверь. «Пошли искать место для ночлега», – предложила Эл и попыталась встать. Зверь толкнул ее, и она, потеряв равновесие, все-таки свалилась с камня. Она засмеялась, зверь взбрыкнул, приняв ее смех как знак к игре, и она оказалась в лапах животного. «А, ты меня раздавишь, громила, тяжелый какой!» Эл как могла старалась отпихнуть зверя, чем подогревала его азарт. «Нашел себе игрушку!» Эл удалось выскользнуть из его хватки, она поднялась на ноги, метнулась за камни. Началось преследование. На камнях она оказалась более ловкой. Эл не давала ему возможности приблизиться. Скакала с камня на камень, выбирая те, которые были слишком малы, чтобы зверь мог вскочить на них. При всей видимой грузности он проявлял ловкость и прыть. Эл скоро выбилась из сил. «Все, все, сдаюсь!» – выкрикнула она. Явно довольный победой зверь развалился пузом кверху и стал извиваться. «Ликуешь? Ликуй, ликуй!» – нашелся по силам. «Да что же мне с тобой делать?» Зверь перестал развиться, повернулся на живот и посмотрел на нее пристально, как всегда делал после игры. Он так внимательно смотрел, словно ждал ответа на ее вопрос. Эл не выдержала взгляда и отвела глаза. «Мне кажется, ты понимаешь». Она подошла, села рядом, сложив ноги по-турецки. «Это же твой мир, а мне нужно выбираться отсюда. Понятия не имею, что мне делать. Ты привязался ко мне по понятным только тебе причинам. Но я тут не буду задерживаться. У меня есть цель. Мне нужна дверь». Зверь сел. В его глазах отразился некий мыслительный процесс. Он поднял лапу и необычно нежным движением коснулся средины ее груди. «Хм!» – пропыхтел он. Он повернулся, сел напротив Эл. Его жест повторился. Он уперся лапой ей в грудь и замер. Немигающие шары глаза смотрели на Эл. Чтобы понять, его требовалось совсем другой контакт. Таких сил у Эл не было. Она решила попытаться, замерла, закрыла глаза, постаралась сосредоточиться. Мелькнули какие-то картинки. Сегодняшнее путешествие по скалам, возня. Эл постаралась избавиться от них. «Фуф, фуф», — сопел зверь. Он убрал лапу. Эл открыла глаза. «Сверхощущения вернутся. Времени прошло мало», — сказала она. Она провела рукой по лбу и по морде зверя. «Не могу сказать, сколько при других обстоятельствах. Я вошла бы с тобой в иной контакт, но пока что я бессильна и есть хочется. Впрочем, у меня и запас». Она полезла в свою сумку. Сверток с хлебцами был извлечен оттуда и сразу привлек внимание ее нового друга. Зверь сопел громче. Эл достал один хлебец, осмотрела его и зря помедлила. Массивные челюсти раскрылись, и она едва успела отдернуть руку. «Эй, это мой кусок!» – возмутилась она. «Нахал!» В ответ она услышала хруст и красноречивое «тфу». Зверь выплюнул хлебец и замотал головой. «Фуф!» С отвращением выдохнул он. «Что, обжора, невкусно? Спрашивать надо. Испортил ценный продукт. Мух!» Эл оттолкнул его морду. Ей пришлось достать еще один хлебец. Не опасаясь второго покушения на ее еду, Эл отломила кусок и стала жевать. В желудке у нее завурчало, что вызвало у зверя любопытство, и он снова уперся ей головой в живот. Эл доела хлебец, и потом пришло ощущение, что она наелась камней или съела слишком много. «Эх, водички бы!» – вздохнула она. «Воу!» – выразился зверь. «Хочешь сказать, что тут есть вода? Вот я бы удивилась, а жажда хуже голода». «Воу!» – отозвался зверь. Эл похлопала его по голове. Он поднял на нее глаза. «Ну и куда тут хоть на водопой?» – спросила она и облизала сухие губы. Зверь лениво поднялся и в развалочку неохотно стал спускаться. Эл тоже встала и пошла за ним. «Неужели понял?» — спросила она сама себя. Зверь оглянулся, прибавил шаг, и скоро он ускорился так, что ему пришлось бежать за ним. Она не просила его остановиться, любопытство влекло ее следом. Эл сновала среди камней, и когда отставала, зверь скрывался за камнями, но потом она догоняла его. Силуэт снова мелькал впереди. Он стал взбираться на крутой склон, и оставалось лишь удивиться его проворству. При таком грузном сложении и мягких лапах он с легкостью взлетал на склон, а ей потребовалось время и немало сил, чтобы забраться наверх. Зато ее труды были вознаграждены. Ей предстоял еще один спуск, но там внизу раскинулось озерцо, которое падал прямо из скалы поток пенной жидкости. Эл достала прибор. «Вода! Это вода!» Она обхватила шею зверя и чмокнула его в макушку. «Да ты умница! Ты просто умница!» «Хм!» — выдохнул зверь. Эл стала спускаться вниз первой. Он проследил за ней, а потом спустился следом. Еще один тест. Эл поднесла датчик близко к поверхности озерца. Чудеса. Это действительно вода. И ее можно пить. Эл спрятала прибор, набрала в воду ладони, выпила, при этом испытав наслаждение. Ее лицо расцвело в улыбке. Она отпила еще пару глотков, поднялась и стала раздеваться. Осторожно сняла медальон, положила на сумку. Зверь с интересом провожал глазами падающие на камни предметы и одежду. Медальон сильно его заинтересовал, он издал какое-то урчание. «Посторожишь?» — спросила она. Зверь фыркнул и важно разлегся на ее плаще. Эл подмигнула ему и вошла в воду. Это событие показалось Эл иллюзией. Чтобы прогнать чувство нереальности, она набрала воздух и нырнула. Тело обволокло массой воды. Она открыла глаза, осмотрелась. Каменное дно хорошо просматривалось. Она поплыла под водой. Краем глаза она заметила какой-то блик и обернулась. Камень прозрачный, как слеза, лежал на дне в паре метров от нее. Эл прихватила камень и вынырнула. Зверь не лежал, а стоял над гладью воды и всматривался в нее, словно любовался собственным отражением. Всплывая, Эл подняла небольшую волну. Зверь перевел взгляд на нее, увидел камень и как-то разволновался, стал топать обеими лапами. Эл догадалась, что его цель — камень. Когда рядом с нее рукой открылась пасть, Эл без возражений закинула камень туда и опять нырнула на всякий случай. Зверь сразу же вернулся на берег. Эл отплыла на безопасное расстояние, подняла голову над водой. Зверь лежал на берегу и жадно грыз камень. Эл стало так интересно, что она решилась подплыть ближе. Зверь покосился на нее и грозно заурчал, прикрывая кристалл лапами. «Так вот, чем ты питаешься», — сказала она. И она решила не тревожить его, снова нырнула. Скоро на дне обнаружились целые залежи подобных кристаллов. Эл взяла пару и снова вынырнула. Она вышла из глубины, нащупала под ногами каменистое дно и бросила свою добычу на берег. «Угощайся!» Эл проследила, как зверь поднялся, собрал кристаллы, сложил их с первым съеденным наполовину и продолжил трапезу. Она повторила процедуру еще раз 5. Он бережно собирал все кристаллы, став обладателем десятка камней. Она решила поплавать. Не хотелось выходить из воды. Лежала на ней и смотрела в бирюзовое небо. Оно постепенно темнело, уже приближался вечер. Вокруг ничего, кроме каменных глыб. Если бы она служила в разведке, как полагается ей по образованию, открытие этих земель стало бы огромным событием в ее жизни. И если бы она оказалась на 10 лет в прошлом. Мир класса Земля. Раньше бы она назвала планету класса Земля, но слово «мир» было каким-то всеобъемлющим и точным. После общения с Лором оно прочно вошло в ее лексикон. Композиция атмосферы, вода, температура, давление, наличие разумных существ, одно из которых, кстати, ужинало на берегу, это точно походило на планету, которая могла быть обитаемой. Однако Эл не чувствовала себя ученым, открывшим новый мир. Ее не покидало какое-то ощущение, что она знакома с ним. Окружение в ее сознании не выглядело чужеродным, и дело тут вовсе не в ее опыте. Никогда прежде у нее не возникало подобного сродства с окружающим пространством, разве только с самой Землей. Еще недавно, обнаружив озерцо, она сочла находку чудом. Окунувшись в прохладу воды, Эл почувствовала себя в родной стихии, где так просто забыть, что мир кругом незнакомый. И никаких восторгов или удивления, даже заботы о поисках двери ушли. Вода успокоила ее, Эл поплыла к водопаду. Здесь было глубоковато. Эл попала под поток, ее тут же потянуло вниз, и вынырнула она уже по другую сторону. Как только она открыла глаза, вскрикнула, потому что в нише за водопадом на камне восседал Кикха и играл кристаллом, подобным тому, что Эл доставала со дна. «А, силы небесные!» — выкрикнула Эл. Тело похолодело, и она шарахнулась назад. Снова попала под струю воды, и ее отпрокинуло, пришлось вывернуться, как рыбе, чтобы выбраться из потока. И она оттолкнулась ногами от дна, стала стремительно грести. Вынырнула она уже на середине озера. Зверь стоял на берегу, широко расставив лапы, смотрел поверх ее головы и злобно ревел. Под этот рев Эл выскочила на берег и кинулась одеваться. Она надела легкую одежду и сразу поверх серую, разряженный комбинезон остался на земле. Эл свернула его, сунула в сумку. Наткнувшись рукой на медальон, Эл вытащила его и быстро надела на шею. На сапоги времени уже не хватило. Эл наблюдала завораживающую картину. Поток воды расступался, образуя кулисы, а оттуда шагнул Кикха. Он ступал по воде без всякого напряжения. Эл затаила дыхание, наблюдая, как он приближается. У нее возникло желание, но буквально пасть ниц или сбежать. Так величаво он выглядел. Ее била нервная дрожь. Гладь воды едва колыхалась под его ногами. Эл не слышала рева зверя, который бросался к границе воды и отступал назад. Она была захвачена надвигающейся на нее фигурой. Он остановился у кромки. Зверь выступил вперед, не давал ему ступить на берег. Эл думала о звере. При столкновении с Кикой его могла ожидать печальная участь. Она склонилась к животному и стала оттаскивать его от кромки воды за холку. У нее не получалось, зверь как будто врос в камни. «Назад, назад, назад!» — твердила она, осторожно оттягивая его. Он не подчинялся. Кикха висел над водой и смотрел на зверя. Он ждал. Эл обхватила зверя за шею, сдавила ее. «Успокойся, тихо. Ты умница, я понимаю, ты меня охраняешь. Давай отойдем от берега. Ну, шагни назад». Зверь подчинился и отошел. Кикха смог вступить на твердую землю. Тут он потерял весь свой завораживающий флер. Эл схватила сапоги, отбежала шагов на 20. Зверь пятился, прикрывая ее отход. Эл успела натянуть сапоги, обернуться плащом. Так она чувствовала себя уютнее. Кикха эти несколько мгновений оставался неподвижным. «Я помешал», — произнес он мягко. Эл еще не оправилась от шока и не ответила. В ответ Кикхи заревел зверь. «Ты нашла себе хорошего союзника, Элли. Должен признаться, что у тебя феноменальная способность располагать к себе. Он буквально готов умереть за тебя. Так вот, кто украл твое тело. Представь себе, Элли, мне стало как-то неловко, что я тебя бросил, а когда вернулся, не нашел тебя на месте. Какая удача, что мы снова встретились».